И все-таки чувствовалось, что поблизости кто-то есть. Осторожный и ловкий. Сколько прошло времени, никто не знал. Но тут в дверь осторожно просунулась черная пуговка носа, потом лохматая морда и уши шарика. Некоторое время Вася и Юрий молча смотрели на шарика, а когда поняли, в чем дело, громко рассмеялись, а радостный шарик, ворвавшийся в машину, пытался облизать Юрия. Ведь когда шарик бежал по пустым коридорам корабля и стучал своими коготками по металлу, он не думал, что пугает хозяина. Но когда хлопнула дверца машины, он испугался не меньше ребят и теперь обрадовался, так же, как и они, ведь все обошлось как нельзя лучше. Так они и сидели втроем на переднем сиденье машины и рассматривали пульт управления. Возле каждого тумблера, каждой рукоятки и кнопки был чертежик и иероглиф, рассказывающий, что может произойти, если нажать ту или иную кнопку, переключить тумблер или повернуть рукоятку. Впрочем, и на Земле почти все, особенно грузовые машины, снабжены такими схемками и иероглифами. У одной, например, рукоятки рисунок изображал машину в несколько необычном виде, вытянутую и стройную, с округлыми крыльями по бокам. Разгадывать этот ребус не представляло труда. Эта рукоятка переводила машину из обычного земного варианта в воздушный. Юрий включил тумблер, возле которого были изображены разбегающиеся во все стороны зигзаги. Под полом и чуть сзади сейчас же что-то сдержанно загудело. Похоже, что машина и в самом деле стояла в полной готовности к движению. Невероятное свершилось. И это первым понял шарик. Он беспокойно заерзал на сиденье, оглянулся и стал настойчиво рваться к двери. «Пусти его», — решил Вася. «Ему, видно, не терпится». «В самом деле, пусть бегает по кораблю, ведет разведку, а мы пока разберемся с управлением». Они включали и выключали другие тумблеры и рукоятки, и машина то вздрагивала, пытаясь сдвинуться с места, то удивительно передергивалась, и все в ней приходило в движение, она даже едва заметно приподнималась над полом. Сомнений не было. Машина оказалась чрезвычайно умной, чуткой, универсальной. Словом, такой, какой она и должна была быть для того, чтобы неизвестные космонавты взяли ее на корабль. Положение складывалось прям-таки невероятное. Но оно как-то мало волновало ребят, у которых после пережитых минут волнения наступила реакция. Их словно охватило легкомысленное возбужденное настроение, и они чересчур смело пытались овладеть этой техникой прошлого, которую в сущности, как это ни странно, можно назвать техникой будущего. Шарик ворвался в приоткрытые дверцы машины и, перепрыгнув через колени Голубева, прижался к Юре. Шарик вздрагивал, тяжело дышал и боязливо смотрел в сторону одной из открытых дверей. «Ты что, собака?» — участливо спросил Юрий. Шарик попытался лизнуть хозяина в лицо, потом коротко тяпнул и потянулся в сторону двери. Казалось, он приглашал Юрия побывать там, где только что побывал сам. «Наверное, опять что-нибудь нашел», — рассмеялся Юрий. «Такой разведчик, да не разыщет». Шарик нетерпеливо поерзал и опять, перескочив через Васю, выпрыгнул из машины. Шерсть на нем топорщилась, уши и обрубок хвоста все время двигались. Шарик был явно обуреваем противоречивыми чувствами, страхом и отчаянной решимостью вернуться к тому таинственному, что так напугало его. Он оглядывался, то ища защиты и поддержки, то наоборот, словно приглашая ребят следовать за ним. «Может, сходим за ним?» — спросил Юрий, очень гордясь Шариком. Вася молча кивнул. Они оставили машину и пошли за Шариком, который то забегал вперед, то останавливался и оглядывался, словно проверяя, идут ли за ним его руководители и покровители. Отличное настроение и уверенность в себе как-то быстро покинули ребят, едва они очутились в длинном мрачном коридоре. Они шли вперед все чаще и чаще, останавливаясь и прислушиваясь. В какую-то секунду оба вдруг заметили, что откуда-то, может быть сверху, а может быть из углов, лился ровный рассеянный свет. Значит, корабль освещался? Но ведь всякий свет — это прежде всего поток энергии, а энергия сама по себе из ничего не возникает. Ее кто-то должен вырабатывать, вернее, не кто-то, а что-то. Генераторы атомные, ядерные, химические, двигатели, преобразователи. Назови как хочешь эти машины или приборы. Словом, на этом погребенном под слоем песка корабле вырабатывалось пусть самое фантастическое, пусть еще неизвестное на Земле, но энергия, иначе помещение не могло быть освещено. Но ведь для этого требовались такие запасы горючего, что и представить страшно. И просто не верилось, что все эти машины и приборы, быть может, миллионы лет работали без всякого присмотра. Ведь какими бы ни были они изумительными автоматами, а все же таки могло же в них что-то сломаться, выйти из строя? Нет, без разумного существа тут не обойтись. И, может быть, это самое разумное существо было где-то рядом. И вот они идут на свидание с ним. В какое-то мгновение оба подумали, что с подобным свиданием можно и не спешить. Мало ли что может получиться. Они могут не понравиться или сделать что-нибудь не так, не по правилам.